Миллионы лет жила в Индийском океане странная, двояко дышащая рыба, пережиток давно ушедших веков. Европейцы ее ни разу не видели и, естественно, никак не называли. У нее не было имени на языке белых людей. Но вот она случайно попалась на глаза ученой-женщине-ихтиологу. По всему свету прокатилось известие о рыбе-диковинке, о рыбе-сверхветеране. И тотчас же родилось новое слово. В честь открывшей чудо молодой ученый мисс Латимер. Она теперь зовется Латимерией. Каждый год на Земле открывают сотни и тысячи новых видов животных и растений. Ни один из них не остается без слова имени. Человечество достигнет других планет, найдет там иную флору и фауну. И каждый тамошний зверь, каждая травка получит свое имя. Нет ничего более причудливо разнообразного, нежели формы плавающих в небе облаков. Недаром писатель Тригорин в пьесе Чехова «Чайка», сетуя на хлопотливость своего ремесла, жалуется: «Вижу вот облако, похожее на рояль, думаю, надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль». Тысячелетиями люди не интересовались очертаниями облаков. Не было и слов для их обозначения. Но вот метеорологи заметили, что некоторые виды облаков предвещают перемену погоды, и сейчас мы уже различаем кумули, кучевые, цирри, перистые, страти, слоистые, нимби, дождевые. И стоит людям заметить, что особое значение для чего-либо имеют роелевидные или верблюдообразные облака, и для них будут созданы обозначающие их слова названия. Ну, теперь, я думаю, я убедил вас. Что же касается да еще одного возражения, до тех читателей, которые указывают на думающих кошек и собак, муравьев и попугаев, слонов и амеб, то об этом я много говорю в главе «Человек и животное». И тут не буду предварять самого себя. Скажу только, те, кто говорят о мышлении животных, подразумевают под этим словом не то, что употребляя его, имею в виду я. Потому что я говорю всегда только об одном виде мышления – человеческом. Называю мышлением не все то, что может содержаться в сознании и человека, и зверя, а только то, что воплощается в понятия и умозаключения людей. Если я думаю, человека от животного отличает именно способность мыслить понятиями – это мысль. Если я думаю – «Ах ты!» и в ярости стучу кулаком по столу, это не мысль. Это выражение моего неопределенного, невыразимого словом чувства, крик души, но не голос ума. Всюду в моей книге я обхожу такие крики души молчанием. Пожалуй, добавлю еще одно довольно любопытное наблюдение. Когда-то по всей нашей стране давал свои сеансы интересный угадчик мыслей Вольф Мессинг. Сеансы заключались в том, что присутствующие втайне от Мессинга придумывали для него часто довольно сложные задания. Появлялся Мессинг, взяв за руку одного из публики, знающего, что именно содержится в задании, он требовал, чтобы тот, не произнося ни слова, думал, что надо сделать. И после некоторых усилий выполнял задание. Подходил к нужному человеку, доставал у него из портмоне нужное число монет заранее условленного достоинства, разыскивал в зале какой-либо спрятанный предмет, брал у кого-либо книгу и указывал на слова, которые были заранее выбраны с разных страниц и тому подобное. В разговоре со мной любопытный человек этот решительно утверждал, что для него совершенно безразлична национальность и язык того, от кого он узнает чистые мысли, составляющие задание. Если бы он был прав, мои соображения о мышлении и языке, разумеется, были бы уничтожены на корню. Но вот что случилось на нескольких таких представлениях Мессинга. Два первых случая я наблюдал сам, а третий мне рассказал писатель Слонимский. Было придумано задание, выполняя которое Мессингу надо было раскрыть женскую сумочку, застегнутую замком молнии, вынуть оттуда кошелек, тоже снабженный молнией, и уже дальше действовать с монетами. Угадыватель мыслей очень долго не мог выполнить требований, не понимая, что думает актриса, руку которой он держал. А потом, стараясь объяснить свои трудности, сердито сказал: «Как я мог сообразить, в чем дело, когда она все время думала про гром и молнию?» Актриса думала вовсе не про гром и молнию, а про молнию-замок, и когда Мессингу это объяснили, он раздраженно пожал плечами: «Откуда я знал, что это тут так называется?»